Глава 24. Мы вышли из укрытия после заката. За день пролетели два челнока КРВЧ, но потом все стихло. Я снова ненадолго заснул, однако Колумб бодрствовал и был начеку. С тех пор, как мы покинули филиал, он так и не сомкнул глаз, и у него опять задрожали руки. Он заметил мое внимание к ней, но мы оба делали вид, что ничего страшного в этом не происходит. Впрочем, других признаков недомогания не было, и я не стала заговаривать об ужасах, которые наверняка не случатся. Но могут случиться. Когда мы выбрались на опушку леса, я посмотрела на небо и глубоко вздохнула. Горизонт был чист. Тяжело ступая по траве, мы побежали. Ветер свистел в пулевых отверстиях моей куртки, и я морщилась от холода. Грудь сдавливала, соднило горло, но мы продолжали мчаться, то и дело с опаской поглядывая вверх. Миль через пять снова показался лес, и мы перешли на ходьбу, скрытые кронами деревьев. Я набрала полную грудь воздуха и обняла себя руками, пытаясь хоть немножко согреться. «Сколько времени идти по этому туннелю?» — спросил Калум, когда мы перевели дух. «Понятия не имею. На карте написано просто «туннель». Если его не будет, всегда можно снова перелезть через забор». «Бесподобно!» В прошлый раз и труда не составило. Он обнял меня за плечи и притянул ближе. Деревья здесь стояли реже, в разброску, и были не таким надежным прикрытием, как в окрестностях Розы. Но мы все равно пошли шагом, слишком устав, чтобы бежать. Вскоре на горизонте показался город Остин, и губы Калуму тронула улыбка. Он красивее Розы. Ну да, мы подходим со стороны Рика. Здания выглядели смутно знакомыми. Три высоких из стекла и стали были окружены несколькими пониже, которые едва виднелись поверх деревьев. Самая высокая находилась в восточной части города. Его верхушка была ослепительно белой, словно служила маяком и возвещала путникам близость дома. Это было забавно, с учетом того, что в этой части Остина чужаков не жаловали. «Ты уже бывала в этом районе?» – спросил Калум. «Нет, только проездно по пути в изолятор, когда умерла. Но шок еще сохранялся. Я толком ничего не запомнила». «Ты помнишь, как умерла или как очнулась?» «Как очнулась, помню». «А ты понял, что мертва?» «Я вот не понял». «Отчасти», — ответила я. «У меня была истерика, и все смешалось. Помню только, что пробудилась покойницкая и начала кричать. Тебя вывезли из палаты восстановления? Жуть какая!» «Да, они решили, что я окончательно умерла. В больнице всех малолеток, кто мог перезагрузиться, помещали в палатку восстановления и привязывали к койкам. Тех, кто становился ребутом, переводили в изолятор. Остальных отправляли в покойницкую. Никому не пожелаешь очнуться в покойницкой среди умерших за день, ожидающих кремации. Помещение было набито битком, когда там очутилась я. Я посмотрела на Калума, отгоняя воспоминания. Ты не понял, что умер? Нет, я решил, что уснул. Звал родителей. Мне казалось, что ребуту чувствует себя иначе. Но я ощущал себя прежним и все не мог поверить, пока не попал в Розу. Понятно, согласилась я. Ближе к городу лес стал гуще, и, наконец, когда я отвела очередную ветку, показались серый забор с проволочной сетки и мигающие красные огни. Я остановилась и вынула карту. От забора расходилось негромкое гудение, он тоже был под током. Мы отступили под тень деревьев и стали пятиться, пока забор не пропал из виду. Если карта Лэба не врала, туннель должен находиться где-то поблизости. «Здесь?» – спросил Калум, заглядывая мне через плечо. «Предположительно», — ответила я, всматриваясь в землю. «Было слишком темно, чтобы хоть что-то различить. Я наклонила карту к нему. Мы правильно пришли? Похоже, что туннель находится неподалеку от центра города». Калум взглянул на карту, затем осмотрелся в темноте. «Давай попробуем чуть сдвинуться на запад», — предложил он. «По-моему, мы недостаточно приблизились к центру». Я кивнула и пошла за ним, пиная комья земли и все подозрительные камни. Я и сама не знала, что искала. Наверное, нужно было спросить у Лэба, как выглядит этот туннель, или для чего он использовался, или уверен ли Лэб, что он еще сохранился. Я сунула карту в карман и вздохнула. Мы прошли на запад, потом обратно на восток, затем опять на запад, прочесывая местность и роясь в палой листве и сучьях. «Похоже, нас снова ждет казнь на электрическом стуле», — Калум прищурился на небо. Уже начинало светать. «Не исключено. Чудесно. В прошлый раз у меня чуть кишки не расплавились. Болтанка была еще та». Я весело улыбнулась. «Давай подойдем поближе к забору». Он последовал за мной. Услышав гудение тока, я остановилась. А когда повернулась, то увидела, что Калум стоит на коленях, разгребая ворох веток. Указывая на небольшое отверстие, он ухмыльнулся, затем уперся руками в края и заглянул внутрь. «Уж слишком оно мало». «Я первая», — сказала я. Опустившись на колени подле него, я заглянула в дыру, которая оказалась всего лишь убогой ямой. Помедлив, я обернулась к Калуму. Мне стало немного не по себе при мысли, что придется ползти по тесному, темному подземному ходу. Я не знала, что там внутри, но мне пришлось поверить, что Лэб не подверг нас опасности, когда на кону стояла жизнь его дочери. «Если угодно, то электрический стул никуда не делся», — показал нас за бокалом. «Думаю, нам следует выбрать путь поспокойнее». Собравшись с духом, я ползла в отверстие и уже через мгновение услышала, как Калум устремился за мной. В туннеле едва удавалось двигаться на четвереньках. У меня еще оставалось немного свободного места, но когда я извернулась и глянула на Калума, то различила лишь спину, задевавшую потолок. Свод туннеля поддерживался белыми деревянными брусьями, на вид не слишком прочными. Больше не было ничего, кроме земли под пальцами. «А вдруг он обрушится?» — подал голос Калум. «Так и останемся здесь навеки, похороненными заживо». «Наверное, да». «Класс! Спасибо, что обнадежила». Мне захотелось повернуть голову и улыбнуться ему, но угроза обрушения туннеля не была призрачной. Возможно, хватило бы и толчка, да и темно было так, что все равно ничего не видишь. Я поползла вперед, вдыхая поглубже, чтобы замедлить воздух, стремительно вырывавшийся из легких. Дыхание Калума, несмотря на его страхи, было неспешным и ровным. Оно успокоило меня, когда я закрыла глаза и прислушалась. Я продолжала ползти, пока не ударилась головой обо что-то твердое. Остановившись, я вытянула руку и принялась шарить. «Не замурован ли тоннель?» Калум наткнулся на мои ноги и тоже замер. «Что случилось?» «Путь перекрыт», — ответила я, толкая шершавый привет. «Может, нам лучше?» Препятствие сдвинулось дальше, чем я успела произнести трусливые слова о надобности забыть и наш план, и Лэба с Одиной. Я толкнула еще, и появилась полоска света. Это были бревна, вероятно, их навалили, чтобы замаскировать вход. Я напирала плечом, пока верхняя не скатилась с глухим стуком. Теперь можно было разобраться со следующим. Наконец, я выбралась из туннеля и повалилась на траву, усиленно дыша. Было холодно, трава оказалась сырой от росы, но я не расстроилась и лишь судорожно глотала свежий воздух. Ни выстрелов, ни бомб, ни крика, только утренняя прохлада, шелест травы и стрекот цикад. По сравнению с таким легким проникновением в Остин, побег из розы предстал далеким кошмаром. Калум отряхнулся и шутливо взъерошил мне волосы. Пыль так и полетела. Он коротко улыбнулся, но глаза его смотрели на что-то вдали. Я обернулась. Туннель вывел нас на холм, откуда открывался прекрасный вид на Остинский район Рига. Живя в трущобах, я никогда не видел его с такой ясностью. Район был невелик, примерно 10-15 квадратных миль. Второй Остин. Первый находился в нескольких милях к югу, и, если верить рассказам, представлял собой сплошные руины. Во время войны ребуты уничтожили большинство людских городов. Я слышала, что Остин называли лучшим городом Техаса. Судя по другим, где я побывала, так оно и было. И стоял на берегу озера, искрящегося в утреннем свете. Центральные здания были выше, чем в Розе, иные имели по 10-15 этажей. Через городской центр проходила широкая улица, которая начиналась неподалеку от окружавших озеро деревьев и упиралась в небольшое симпатичное круглое строение. Она как бы изображала первоначальный Остинский Капитолий. В Техасе не было законодательного собрания, и я не знала, что находилось в этом здании теперь. Наверное, она пустовала. «Где живут твои родители?» – спросила я, укладывая бревна на место. «За Капитолием на бульваре Лейк Трэвис», — ответил Калум, указав на широкую улицу. Он вдруг нахмурился и взялся за живот. «Что с тобой?» Я встала и вытерла руки и штаны. «Я действительно...» Он сделал глубокий вдох, прижав к животу ладонь. «Похоже, я по-настоящему проголодался». Он побледнел, а руки теперь дрожали сильнее, чем прежде. Я сглотнула и потянулась к его кисти. «Наверное, у родителей найдется еда?» Мой голос звучал ровно, хотя меня саму трясло. Эвер тоже страдала от голода в столовой, когда набивала рот мясом. «Думаю, немного найдется», — кивнул Калум. «Идем, может, еще по пути чем-нибудь разживемся», — сказала я, крепко сжимая его руку. Солнце стояло уже высоко, и скоро везде станет людно. Он спустился за мной с холма, и мы пошли дальше по траве. Чем ближе мы подходили к зданиям, тем тише становился стрекот цикад. Попасть за Капитолий можно было лишь через город, так как ограда КРВЧ находилась неподалеку от окраины, а мне не хотелось рисковать и подходить к ней слишком близко. Крадучись, мы двинулись по переулку, тянувшемуся за кирпичными деревянными постройками. На соседней улице я заметила нескольких человек, дернула Калума за руку и ускорила шаг. Он шел, опустив глаза и зажав кулаком рот. «Что это?» – спросил он глухо. «Где?» «Запах!» Он остановился, подался вперед, с руками в бедра. Затем тянул воздух, и я положил руку ему на плечо. «Чем это пахнет?» «Мясом?» Я повела носом, но уловила лишь свежий утренний воздух, возможно, с примесью аромата травы или водорослей. Он очень вкусно пахнет, как мясо. Слова Эвер промелькнули в моем мозгу, и я повернулась к людям, испытав леденящий ужас. Он учуял людей. Я схватил его за руку, и он резко выпрямился, тараща на меня глаза. «Ну, тогда пойдем за мясом», — сказала я. «Где тут закусочная?» Каллум не ответил и уставился на людей. Лицо его было непроницаемое. «Помнишь, как тот малыш хотел меня съесть?» — спросил он негромко. «Или мясная лавка», — продолжила я, не обращая внимания на его слова. «Или бакалея. Ну, где они тут?» А потом Эвер повела себя так, будто она тоже хотела меня съесть. «Помнишь?» Она вконец одичала и спятила. Он посмотрел на свои руки. Мое сердце колотилось вовсю. Я оказалась отвечать, потому что иначе мне бы пришлось бы признать, что нам следует бояться действий, учиненных над ним КРВЧ, и он и так уже испугался. «Ты ведь этого не допустишь?» — сказал он тихо, переводя взгляд с меня на людей. Я помотала головой и вышла излишне рьяно. «Нет, не допущу». Он кивнул и сунул руки в карманы. «Закусочная примерно в квартале отсюда. Думаю, мясо там есть». Я подхватил его под руку, и мы рванули вперед. Каллум опустил голову и делал глубокие вдохи, стараясь как можно дольше не сбивать дыхание. «Вон там!» — указал он на потрескавшуюся деревянную дверь за вонючей помойкой. В помещении гремели тарелки и шипели сковороды. Я вынула из пояса пистолет и пнула створку. В кухне работали двое, мужчина и женщина, лет 30 с лишним, и гладкие, как подобало сытым Рика. Мужчина увидел нас первым, издал вопль и вцепился в женщину. «Наверное, мы выглядели хуже, чем обычно, а может быть, Рик и не привыкли встречаться с ребутами, но я никогда не сталкивалась с таким ужасом». Женщина немедленно разрыдалась и попыталась оттащить мужчину к соседней двери. «Стойте!» – велела я, наведя на них ствол. «Мы ничего вам не сделаем, нам просто нужна еда». Оба застыли, крепко держась друг за друга и всхлипывая. «Может, вы прекратите реветь и принесете ее?» Рявкнула я. «Почему людям обязательно нужно плакать?» Женщина судорожно глотнула воздух, отцепилась от мужчины и бросилась к холодильнику. Каллум с тихим стоном уткнулся мне в теме. «Мясо!» — уточнила я. Она повернулась, держа в руках две упаковки сырого мяса, и протянула их к нам, содрогаясь от ужаса. «Жареного или вареного? Ты...» — я сделала глубокий вход. «Мы не животные!» — я указала на стейк, шипевший на гриле. И мужчина стал торопливо заталкивать его в контейнер. «И хлеб не забудь!» Он сунул в пакет целую буханку, туда же отправился в контейнер с мясом. Затем он шагнул ко мне, но женщина толкнула мужчину себе за спину и выхватила пакет. Потом повесила его на палец и осторожно сделала шажок в нашу сторону. Что-то мелькнуло, я заметил это лишь краем глаза, и в следующий миг на нее уже навалился Каллум, оскалив зубы, рыча. Но меня это уже не взбесило. Мой взгляд метнулся к остекленевшим глазам Каллума. Ноги отказались служить мне, и я в ужасе смотрела, как он развел ее суетившиеся руки и попытался добраться до шеи. «Ты ведь этого не допустишь?» Его слова вывели меня из транса. Я прыгнула на него, оттолкнув мужчину, схватила Каллума за ворот и отшвырнула от рыдавшей женщины с такой силой, что он ударился об стену. Он моргнул и встряхнул головой, но так и не стал прежним. Это был не Каллум. Люди съежились на полу, а я подхватила пакет и подбежала к нему. «Каллум!» — сказала я дрожащим голосом. Он снова моргнул, и вдруг лицо его ожило. Глаза недоуменно уставились на меня. Я быстро подтолкнула его к двери, пока он не заметил, в каком состоянии пребывали люди. «Что? Шагай!» — перебила я, схватила его за руку и пустилась бежать. Он сбавил скорости, я дернула его со всей мочи, увлекая двери и дальше, по переулку. Мы пронеслись по деловому району и выбежали на широкую мощеную дорогу, которая уходила к дальним домам. Здесь дорога раздваивалась, и я повернула голову Каллуму. «Куда?» Оглянувшись, я проверила, нет ли кого-нибудь из КРВЧ, но сзади пока царила тишина. Небо было чистым, утренний воздух неподвижным. Каллум указал направо, и мы направились туда. Невдалеке от домов он остановил меня и махнул рукой в ближайшие кусты. «Я должен что-нибудь съесть, а уж потом подходить к людям», — сказал он, кивнув на мясо. «Не принимать же родных за говядину». Я снова оглянулась, по-прежнему никого. «Может, нам лучше пойти дальше? Те люди могут в любую секунду переполошить КРВЧ, и тогда...» «Нет, они этого не сделают», — фыркнул Каллум. «Разве им нужно, чтобы все знали про двух ребутов, которые навестили их забегаловку?» «Да туда никто носа потом не сунет», — он указал на пустое небо. «Они никому не скажут». Я осмотрела местность. Он был прав. Ни челноков, ни охранников. Последовав за Каллумом в заросли кустарника, я плюхнулась рядом с ним на траву, распечатала конвейер с мясом и протянула ему. Он моментально впился в кусок и принялся поглощать его с невиданной ранее жадностью. Я немного взяла себе, потолкнула к нему остальное, и он беспрекословно все съел. Я отщипывала хлеб, наблюдая за ним. Покончив с едой, он утерся рукой и уставился на траву. Затем сорвал былинку и принялся мять пальцы, которые почти перестали дрожать. «Значит, я напал на ту женщину?» «Ну, я типа вырубился, но помню». Его голос был напряжен и тих. Я не ответила, но он и не нуждался в этом, так как знал, что случилось. Несколько томительных секунд мы просидели молча, пока до меня не дошло, что самое время, наверное, сказать что-нибудь утешительное. «Может, это пройдет», — проговорила я. «Или обратимся за помощью, когда доберемся до резервации. Ну, там наверняка уже сталкивались с подобным». «Это верно», — кивнул он. Я рывком поднялась на ноги и протянула ему руку. Солнце входило в зенит, и у нас оставалось мало времени. Пара из закусочной все-таки могла и передумать. «А пока не дошли, постараемся, чтобы ты не голодал. Я уверен, что все обойдется». Он взял меня за руку и встал с некоторым облегчением на лице. Он поверил. Я попыталась улыбнуться, будто тоже поверила.